Глава 6. Тело как ресурс. Тост. Возможно, душу выдумали люди. И что такое ум, кто разберет? Поэтому ценить давайте будем то, что на ощупь знаем и что вкус дает. Пит Хейн. Груки. Невозможно переоценить потенциальные преимущества использования тела в качестве ресурса при лечении травмы и ПТСР, вне зависимости от выбранной модели терапии. В этой главе будут представлены бесконтактные стратегии и методики, позволяющие нарастить соматические ресурсы человека и превратить его тело в союзника. Психотерапевты без труда увидят, что идеи, изложенные здесь, можно легко адаптировать к основному методу, который они используют в своей работе. Телесная осознанность. Использование осознания клиентом собственного тела, его восприятие ощущений, возникающих в результате внешних и внутренних раздражителей, является наиболее действенным инструментом в лечении травмы и посттравматического стрессового расстройства. Осознание текущих сенсорных стимулов является нашей основной связью с реальностью здесь и сейчас. Это также и прямая связь с нашими эмоциями. Простое осознание тела, используемое в качестве инструмента психотерапии, позволяет оценить, замедлить и остановить травматическое гипервозбуждение, а также отделить прошлое от настоящего. Более того, осознание тела – это первый шаг к интерпретации соматического воспоминания. Практика концентрации на телесных ощущениях и процессах не нова. Существует множество телесно-ориентированных методов лечения, которые в большей или меньшей степени используют осознанность тела в качестве основы или дополнения к своим методам. Культивирование осознанности, состояния своего тела, имеет древние корни в восточных практиках, медитации и йоги. Идея использования осознания своего тела в качестве инструмента в западной психотерапии была впервые предложена в 1942 году гештальт-терапевтом Фредериком Перлсом в его книге «Эго, голод и агрессия». Затем это получило свое развитие в его книге 1969 года «Внутри и вне помойного ведра». Упражнения для личностного роста, основанные на принципах осознанности, предложенных Перлсом, были опубликованы 2 года спустя в книге «Осознанность. Исследование. Экспериментирование. Опыт» Джона О. Стивенса. В психотерапевтическом лечении травмы и ПТСР телу обычно не уделялось сколь-нибудь пристального внимания. И хотя имелись многочисленные, хорошо задокументированные факты того, что ПТСР идет рука об руку с тревожными телесными ощущениями и избегающим поведением, внимательное исследование ощущений и телодвижений как часть стратегии лечения травмы в психотерапии применялось нечасто. Что такое телесная осознанность? Трудно определить что-то столь субъективное, как телесная осознанность. Приводимое далее определение видится нам достаточным для рассмотрения и дальнейшего использования этого понятия в данной книге. Телесная осознанность подразумевает точное, субъективное осознание ощущений тела, возникающих в результате стимулов, раздражителей, берущих свое начало как снаружи, так и внутри тела. Телесная осознанность имеет прямое отношение к осознанию сигналов от сенсорной нервной системы, о которых говорилось ранее. Чтобы освежить вашу память, восприятие тела, за которое отвечают экстерцепторы, идет от стимулов, источник которых находится вне тела. Прикосновение, вкус, запах, звук, вид. Восприятие тела с помощью интероцепторов состоит из ощущений, возникающих внутри тела, соединительная ткань, мышцы и внутренние органы. Телесная осознанность – это не эмоция, такая как страх. Эмоции определяются сочетанием различных телесных ощущений. Проследите связь. К поверхностному дыханию добавляем учащенное сердцебиение, добавляем холодный пот, в итоге получается страх. Термины, которые помогают идентифицировать различные телесные ощущения, включают, но не ограничиваются ими, дыхание, местоположение, частота и глубина, положение части тела в пространстве, влажность кожи, сухая или влажная, горячий, холодный, напряжен, расслаблен, большое, маленькое, беспокойный, спокойный, в движении неподвижный, головокружение, дрожь, покалывание, давление, натяжение, вращение, сокращение, расширение, частота пульса, сердцебиение, боль, жжение, вибрация, дрожь, слабый, сильный, сонный, бодрый, зевота, слезы, плач, легкий, тяжелый, мягкий, твердый, плотный, рыхлый, изогнутый, прямой, устойчивый, неустойчивый, вертикальный, наклоненный, пустота в животе, шаткий, пустой, полный. Развитие телесной осознанности. Многие клиенты изначально имеют хорошее представление о том, что они чувствуют в своем теле, и способны рассказать вам об этом. С ними вы можете сразу перейти к применению их телесной осознанности в качестве ресурса. Однако некоторые клиенты, когда их спрашивают, что вы осознаете или чувствуете в своем теле прямо сейчас, не знают, что ответить. Они могут вообще не чувствовать никаких ощущений в своем теле, или могут что-то чувствовать, но не иметь словарного запаса, чтобы эти ощущения описать. У других настолько отсутствует контакт со своим телом, что когда им задают этот вопрос, они отвечают на совершенно другую тему. Похоже на то, что я рассказывал вам о своем боссе на прошлой неделе. Не отчаивайтесь. Большинство клиентов могут научиться распознавать свои ощущения и обращать на них больше внимания. Многие даже сочтут этот навык весьма полезным. Следующее упражнение поможет освоить базовое осознание тела. Во-первых, не двигайтесь. Обратите внимание на положение, в котором вы сейчас сидите. Далее. Какие ощущения вы в данный момент осознаете? Просканируйте все свое тело. Последовательно перемещайте свое внимание на голову, шею, грудь, спину, живот, ягодицы, ноги, ступни, руки, кисти. Попробуйте оценить, вам удобно? Пока не двигайтесь. Далее. Как вы определяете, комфортно вам или нет? Какие ощущения указывают на комфорт или дискомфорт? Оцените, чувствуете ли вы побуждение изменить свое положение? Пока не делайте этого, просто отметьте для себя сам импульс. Откуда берется этот импульс? Если бы вы изменили свое положение, какую часть своего тела вы бы сдвинули в первую очередь? Пока не делайте этого. Сначала проследите за этим импульсом до дискомфорта, который вызывает ваше желание сменить положение. Напряжена ли ваша шея? Может, что-то начинает неметь? Мерзнут пальцы ног? Теперь подчинитесь вашему импульсу и измените положение тела. Как именно вы изменили его положение? Вам стало легче дышать? Есть ли облегчение в области боли или напряжения? Чувствуете ли вы большую подвижность? Если у вас нет желания менять положение своего тела, вы можете просто сидеть в своем чувстве комфорта. Какие телесные сигналы говорят вам о том, что вам комфортно? Расслабленные плечи? Глубокое дыхание? Ровное тепло по телу? Теперь измените свое положение, независимо от того, удобно вам было или нет, даже если вы уже делали это ранее. Поменяйте место или позу, где или как вы сидите. Переместитесь куда-нибудь. Сядьте на другой стул, встаньте или сядьте на пол. Оставайтесь в своем новом положении какое-то время. Затем оцените еще раз, комфортно вам или нет. Какие телесные ощущения говорят вам об этом? Напряжение, расслабление, тепло, холод, боль, онемение, глубокое дыхание или нет и так далее. Обратите также внимание, в какой позе вы чувствуете себя бодрее, в этой или в предыдущей. Теперь вновь смените позицию. Оцените свои телесные ощущения, как делали это раньше. И, наконец, кратко запишите свой опыт, используя язык ощущений тела, напряжение, температура, дыхание и так далее. Когда я сидел в своем кресле, то чувствовал напряжение в плечах, а мои ноги были теплыми. Когда я изменил положение тела и встал, мои ноги замерзли, пока я стоял, а плечи расслабились. Приведенное только что упражнение может быть адаптировано под клиента. Оно поможет многим получить представление о том, как определять и называть телесные ощущения, хотя некоторым это может не помочь. Если на последующих сеансах терапии продолжать это упражнение, чередуя его с вопросами об осознанности тела, это укрепит и еще больше разовьет данный ресурс клиента. Для клиентов, которым трудно различать ощущения при сканировании своего тела, помогут контрольные вопросы. Какие ощущения у вас сейчас в животе? Какова температура ваших рук? Какое у вас сейчас дыхание? И так далее. С теми, для кого вся тема осознания тела является чуждой, пугающей и или несвоевременной, можно подойти к ней косвенно. Один из способов пробудить телесную осознанность у таких клиентов – спросить их мнение о комнатной температуре, о том, мягкий или жесткий для них стул. Или, может быть, они испытывают жажду и хотят что-нибудь выпить. Другой стратегией выявления телесной осознанности является проверка кинестетического чувства. Не глядя, можете ли вы сказать, как сейчас расположены ваши ноги или руки? Вот пример. Энджи пыталась держаться подальше от своего жестокого мужа, уходила от него. Иногда он появлялся там, где она остановилась, и она снова следовала за ним. Только позже она понимала, что совершила ошибку. Она будто впадала в некое измененное состояние и уходила с ним. Тот факт, что она не могла контролировать свое поведение, не говоря уже о том, чтобы описать, на что это состояние похоже, очень беспокоило ее. Она чувствовала себя глупо и стыдилась себя. Осознание своего тела обычно давалось Энджи с трудом. Но, несмотря на некоторую тревогу, она была готова попробовать. Я решила не спрашивать ее напрямую о ее теле, так как она обычно быстро расстраивалась, если не давала правильного ответа. Вместо этого я спросила, «Вы чувствуете стул под своими ягодицами?» Да, это она чувствовала. Я рискнула спросить, на что похоже это ощущение. Она смогла описать, как ощущалось сидение, а также то, что стул был неустойчивым, так как одна ножка была немного короче других. Чувствуете ли вы себя более встревоженной, менее встревоженной, или так же, как тогда, когда вы приехали? Она чувствовала себя немного менее встревоженной. Пока все шло хорошо, и я осмелилась продвинуться чуть дальше. Теперь вы чувствуете стул под собой? Как вы думаете, когда ваш муж будет рядом, вы сможете чувствовать стул? В ней проснулся интерес. Когда она ответила на вопрос «Нет, не думаю, на самом деле я не думаю, что могу вообще что-то чувствовать в его присутствии». Впервые она смогла описать признак своего измененного состояния – отсутствие ощущений. Уже после этого короткого знакомства со своим телом Энджи начала понимать, что если она ничего не чувствовала в присутствии мужа, то могла безропотно ему поддаться. Это был тот маленький первый шаг, который помог ей в дальнейшем обрести контроль над своей жизнью. В некоторых случаях возможно устранить некоторые симптомы травмы, просто используя телесную осознанность. Это не обязательно устранит травму, но может иметь большое значение для восстановления нормальной жизнедеятельности человека. Тогда клиент будет в гораздо более выгодном положении для того, чтобы определить дальнейшее направление своей терапии. Флешбеки и частые приступы паники начались у Карла в подростковом возрасте, после двух неудачных ЛСД-трипов. Он пытался лечиться медикаментозно, но это не дало никаких результатов. В 25 лет он решил попробовать психотерапию. После нескольких сеансов Карл смог определить и описать, что именно вызывало его приступы паники. Это было особое ощущение в животе, которое предшествовало появлению флешбека. Когда у него появлялось это ощущение, он пугался, что сейчас у него будет очередной флешбек, и впадал в панику. Тот факт, что частота таких флешбеков на самом деле снизилась, не успокаивал его. Это ощущение в животе пугало его и вызывало приступы паники. Мы обсудили возможные варианты терапии. Их было два. Первый – сосредоточение внимания на ситуации здесь и сейчас, ощущение в животе и панические атаки. Или второй – погружение в прошлое, неудачные ЛСД-трипы. Карл не хотел обращаться к воспоминаниям об ЛСД-трипах, но был готов работать над своей нынешней ситуацией. Мы еще поработали над развитием его телесной осознанности и исследовали, как им ощущалось это его чувство в животе, особенно в тот момент, когда оно возникает. Я попросила Карла представить, что он детектив. Он должен был тщательно отмечать, когда ощущение возникало, в какое время, при каких обстоятельствах, как долго длилось и так далее. Постепенно он заметил, что обычно это ощущение возникало у него в районе 9 утра. И в те дни, когда он страдал запором. В те дни, когда утреннее опорожнение кишечника происходило без проблем, никаких ощущений и никакой паники не возникало. Тогда стало понятно, как нам двигаться дальше. Следующим заданием для Карла было понаблюдать за своим утренним распорядком и меню на завтрак, чтобы выяснить, что менялось в те дни, когда не было паники. Это было легко. По утрам, когда он просыпался, по крайней мере, за полтора часа до того, как ему нужно было уходить на работу и завтракал, с ним все было в порядке. В панические утра он просыпался всего за полчаса до того, как выбегал за дверь, вливал в себя чашку кофе и вообще пропускал завтрак. Я предположила, что кофеин, поступивший в организм без какой-либо прокладки в виде белков или углеводов, плюс падение уровня сахара в крови из-за пропуска завтрака, по всей видимости, увеличивали его уязвимость к панике в такие дни. По своей инициативе Карл установил для себя строгий график раннего подъема и ежедневного завтрака. В течение очень короткого времени приступы паники полностью исчезли. В этот момент он решил сделать перерыв в терапии, так как его цель была достигнута. Однако его терапевтический опыт был настолько успешным, что он был полон решимости вернуться в течение года, чтобы справиться со своим страхом перед воспоминаниями и последствиями своих ЛСД-трипов. Внимание! Есть несколько ситуаций, когда обучение телесной осознанности противопоказано. Вот два примера, безусловно, есть и другие. Первый пример. Некоторые травмы настолько разрушительны в отношении целостности тела, что любая попытка ощутить тело предельно ускорит контакт с травмой, травмами, вызывая подавляющие чувства и риск декомпенсации. Второй пример. Есть клиенты, которые считают, что необходимо ощутить тело правильно, и поэтому у них возникает беспокойство о том, как они это делают. С такими клиентами развитие телесной осознанности необходимо отложить в пользу работу с основами, изложенными в предыдущей главе. Развитие безопасности, установление терапевтических отношений, формирование внутренних и внешних ресурсов, поиск оазисов. Позже, когда такие клиенты будут чувствовать себя спокойнее, у них будет больше контроля для погружения в пугающую область телесных ощущений. Подружиться с ощущениями. Как видно из приведенного ранее примера, клиенты с ПТСР, особенно с тревогой и паническими атаками, часто начинают воспринимать свои текущие телесные ощущения как опасные, если они напоминают им о пережитой травме. Когда невозможно отличить безопасные ощущения от опасных, все ощущения могут восприниматься как опасные. Благодаря своевременной, проводимой в индивидуальном темпе тренировки телесной осознанности, клиента можно вернуть к дружественному восприятию ощущений. Ощущения – это наши датчики. Они сообщают нам, когда мы устали, бодры, голодны, сыты, хотим пить, нам холодно или тепло, комфортно или некомфортно, когда мы счастливы, нам грустно и так далее. Если клиентов, которые боятся испытывать свои ощущения, или тех, кто хотел бы никогда и ничего не чувствовать, попросить представить последствия неспособности чувствовать боль или ощущение страха, Для них это может стать своего рода просветлением. Как вы узнаете, что кастрюля слишком горячая, чтобы к ней прикасаться? Вы можете обжечься и не знать об этом. Как бы вы знали, где предел при выполнении физических упражнений? Травмы стали бы обычным явлением. Если бы вы не чувствовали страха, как бы вы узнали, что не следует ходить по пустынной улице в одиночку или подходить к собаке на улице? Не требуется много времени, чтобы понять, что жизнь была бы очень опасной, если бы человек не воспринимал эти ощущения и эмоции. Постепенно тренируя телесную осознанность, клиенты знакомятся со своими физическими ощущениями. Чаще всего они обнаруживают, что чем сильнее они входят с ними в контакт, тем менее пугающими те становятся для них. Телесная осознанность как основа идентификации эмоций. Возможно, вы помните из рассказа о теории соматических маркеров Дамасио в главе 3, что каждая эмоция имеет свой определенный набор телесных ощущений, с ней связанных, хотя отдельные ощущения могут быть общими для нескольких эмоций. С клиентами, которые не могут идентифицировать и назвать свои эмоции, для этого существует клинический термин алекситимия. Развитие телесной осознанности имеет неоценимое значение. Одна из стратегий помощи клиентам в определении своих эмоций заключается в использовании ситуаций, когда терапевт наблюдает проявление эмоций у клиента в выражении лица, в позе, в тоне голоса. В такой момент полезно прервать текущий разговор или процедуру и спросить клиента, что вы осознаете в своем теле прямо сейчас? Или более конкретно, вы замечаете, что ваше дыхание только что изменилось? Или к вашему лицу прилило тепло, или как вы с трудом сглотнули только что. Постепенное отслеживание состояния тела можно практиковать до тех пор, пока клиент не испытает и идентифицирует несколько состояний одновременно. В этот момент клиента можно спросить, чувствовал ли он все эти ощущения одновременно когда-либо прежде в своей жизни? И если да, то какие эмоции он испытывал тогда? Другой возможный вариант – экстернализировать переживания, спросив клиента, что чувствовал бы кто-то другой, если бы у него были те же ощущения в теле. Тело как якорь. Осознание текущих телесных ощущений помогает закрепить человека в моменте здесь и сейчас, облегчая отделение прошлого от настоящего. При осознании своих телесных ощущений у человека меньше шансов потеряться в собственном прошлом. Это очень важно при работе с травмами и ПТСР, поскольку погружение в воспоминания о том, что когда-то произошло, может быть болезненным, а декомпенсация – тяжелой. Ощущение тела – это действие в реальном времени. Человек может помнить ощущения, но чувствует он это запомнившееся ощущение сейчас. Конечно, некоторым клиентам потребуется дополнительное напоминание об этом в случаях, когда ощущения вызовут флешбэк. Телесная осознанность через якорение. Часть 3 истории Чарли и собака. Она показывает, как использовать телесную осознанность в качестве якоря. Необходимо было помочь Чарли сосредоточиться на осознании своего тела, чтобы успокоить его и вывести из замороженного состояния. Раз за разом я направляла его внимание на телесные ощущения. Что происходит в твоем теле прямо сейчас? Что еще ты в нем сейчас чувствуешь? Его ноги задеревенели, дыхание было затруднено, во рту пересохло, а сердце бешено колотилось. К счастью, у Чарли было хорошо развито чувство собственного тела, и нам это очень помогло. Я продолжала направлять его внимание в одни и те же области, чтобы оценить нюансы изменений в ногах, дыхании, сердце и во рту. Чем больше он всматривался в свое тело, тем спокойнее себя чувствовал. Постепенно его ноги расслаблялись, дыхание и сердцебиение приходили в норму, только сухость во рту оставалась без изменений. Когда целью является якорение, вопросы, сопровождающие осознание телесных ощущений, должны подаваться в довольно быстром темпе. Не слишком быстро, но и не позволяя клиенту слишком долго сосредотачиваться на каком-либо ощущении. Вопрос также должен формулироваться в настоящем времени. Цель состоит в том, чтобы удерживать клиента в моменте, здесь и сейчас. Такой метод быстрых вопросов на осознание тела используется для сброса некоторого давления. Небольшие разрядки для выпуска пара из скороварки. Если двигаться медленно, оставаясь на одном ощущении долгое время, вы рискуете вызвать еще больше воспоминаний. В случае с Чарли это было противопоказано, так как в то время он не был готов к большему. Давление в скороварке уже было на максимуме. Вопреки ожиданиям, клиенты обычно становятся не более, а менее тревожными, когда им предлагается заметить и описать ощущения своего тела с помощью подобного метода быстрого сканирования. Поднаторев в этом, многие клиенты признаются, что во время психотерапии травмы они испытывают облегчение, когда переключают внимание на текущие ощущения. Телесная осознанность может стать безопасной связующей нитью с настоящим. Как уже обсуждалось, телесную осознанность можно использовать для усиления якорей и безопасных мест. Чем выше степень положительных физических ощущений, связанных с ними, тем больший успокаивающий эффект они будут оказывать. Тело как датчик. Мониторинг телесных ощущений клиента, особенно тех, которые отражают состояние вегетативно-нервной системы, ВНС, служит нам надежным руководством того, в каком ритме необходимо осуществлять терапию. Навык распознавания признаков гипервозбуждения, гиперактивации ВНС приобретается довольно легко. Но, как и любой навык, он требует практики. Замечая, что происходит с клиентом, терапевт получает в свое распоряжение ценный, объективный инструмент для определения состояния нервного возбуждения клиента. Кроме того, может быть полезно научить и клиента распознавать признаки активации ВНС в себе, чтобы повысить телесную осознанность для лучшего самопознания и контроля. ВНС не единственный датчик, который можно использовать в психотерапии травмы. Может быть полезно отмечать и другие показатели тела: физическая скованность, расстройство желудка, изменения в зрении или слухе и тому подобное. Иногда полезно придерживаться одного ощущения, отслеживая его изменения по мере прохождения терапии. Ограничения. Наблюдение терапевта в сочетании с сенсорной обратной связью клиента о состоянии ВНС является одним из самых мощных инструментов, доступных психотерапевту для определения темпа терапии. Но у этих наблюдений есть определенные ограничения. Отслеживание изменений цвета кожи является основным инструментом для оценки состояния ВНС, поскольку кожные покровы, особенно кожа лица, обычно доступны глазу терапевта. Конечно, это легче сделать, когда кожа светлая. Однако темная кожа также краснеет и бледнеет. Это просто вопрос настройки глаз. Темная кожа не краснеет так, как светлая. С увеличением притока крови она темнеет. Точно так же она не белеет, но, теряя красный пигмент вследствие оттока крови, становится скорее серой, чем коричневой. Терапевт с плохим зрением, разумеется, ограничен в наблюдениях за возбуждением ВНС. Однако некоторые из ограничений могут быть преобразованы в преимущества. Клиент должен сам предоставить ту информацию, которую не может наблюдать терапевт, что дает ему практику в отслеживании и описании собственных ощущений. Проблема возникает и у клиентов, чье нервное возбуждение явно усиливается при зрительном контакте. С такими клиентами может помочь изменение направления взгляда терапевта или даже если он отвернется на некоторое время. Если вы столкнетесь с подобным случаем, воспользуйтесь ситуацией. «Мне не приносит дискомфорта, когда я вас не вижу. Однако, поскольку я не могу вас видеть, мне понадобится небольшая помощь. Скажите мне, какая сейчас температура вашего лица?» Повышенная температура идет рука об руку с румянцем. Холодная кожа с бледностью. В какой части тела сосредоточено сейчас ваше дыхание? Ваша грудь движется вверх и вниз, или ваш живот движется вперед и назад? И так далее. Клиенты в такой ситуации обычно рады помочь, даже если при других обстоятельствах их навыки осознания тела минимальны. Определение и управление гипервозбуждением. Отслеживание ВНС с помощью наблюдения и осознания своего тела клиентам может повысить надежность популярной шкалы SUDS – шкала субъективных единиц дистресса. Как следует из ее названия, это шкала субъективных измерений, и клиент высказывает свое мнение о собственном эмоциональном состоянии по шкале от 1 до 10, где единица считается полным спокойствием, а десятка – максимально возможное беспокойство. Наблюдая за ВНС как визуально, так и с помощью обратной связи от клиента относительно его сенсорного восприятия, терапевт обеспечивает себе дополнительные критерии оценки. Например, нередко клиенты дают низкие показатели по шкале SUDS, в то время как их сердце учащенно бьется или руки становятся липкими – признаки высокого возбуждения ВНС, что может указывать на скрытую тревогу, которая каким-то образом диссоциируется. Использование шкалы SUDS наравне с наблюдением дает терапевту важную информацию, когда между ними есть согласие или несовпадение. Верный темп терапии возможен только при применении этих инструментов. Далее будет приведен пример того, что может пойти не так. Когда Грета была маленьким ребенком, она подверглась нападению. По мере того, как она росла, у нее возникала масса эмоциональных проблем. Она пришла на терапию, когда ей было чуть за 30. Она боялась любого воспоминания о нападении. После большого количества сеансов стабилизации, развития терапевтических отношений и так далее, она однажды пришла ко мне, снова обретенной смелостью рассказать об этом инциденте. Я слушала ее, одновременно тронутая и завороженная. Мне было приятно, что она почувствовала в себе готовность углубиться в свою травму. И было любопытно, что она расскажет. В своем любопытстве я забыла одно из своих собственных эмпирических правил. Любопытство иногда лучше сдерживать. Я также пренебрегла наблюдением за ее ВНС-реакциями и периодическим применением тормозов. Несмотря на то, что я краем глаза замечала ее постепенно бледнеющее и все более неподвижное лицо, я позволила ей говорить дальше. К концу сеанса ее еще недавно оживленное лицо превратилось в застывшую маску. Она сказала, что с ней все в порядке, хотя чувствует она себя немного странно. После того, как она ушла, нахлынувшие приступы тревоги не заставили себя долго ждать. Остаток недели был полон панических телефонных звонков. Все, что нужно было сделать, чтобы такого не произошло, это следить за растущим гипервозбуждением Греты и растущей напряженностью в ее лице. Периодические паузы, переключение на якорь, безопасное место или другой ресурс, прежде чем гиперактивность станет зашкаливать, дали бы совершенно иной терапевтический результат. Можно было легко сделать перерыв или нажать на тормоз. И даже если бы она не смогла закончить рассказ всей своей истории, ее неделя прошла бы гораздо спокойнее. Прерывание клиента указанными способами предотвратит рост возбуждения до точки диссоциации, оцепенения или полного подавления. Периодические перерывы, торможение и накопление ресурсов снижают уровень возбуждения. Непрерывное вмешательство такого рода на протяжении всего сеанса психотерапии дает возможность клиенту работать с тяжелыми воспоминаниями на более высоком уровне комфорта. Наблюдая за клиентом, проверяя осознание им своего тела, довольно просто оценить состояние ВНС. Далее привожу шкалу от возбуждения до гипервозбуждения. Система в состоянии расслабления. Умеренная активация парасимпатической нервной системы, ПНС. Дыхание легкое и глубокое, сердцебиение медленное, цвет кожи нормальный. Легкое возбуждение. Признаки низкой или умеренной активации ПНС в сочетании с низким уровнем активации симпатической нервной системы, СНС. Дыхание или сердцебиение могут учащаться, в то время как цвет кожи остается нормальным. Кожа может побледнеть и слегка увлажниться без учащения дыхания и пульса. Умеренное гипервозбуждение. Преимущественно признаки повышенного возбуждения СНС. Учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, бледность кожи и так далее. Сильное гипервозбуждение. Преимущественно признаки очень высокого возбуждения СНС. Учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, бледный тон кожи, холодный пот и так далее. Опасный уровень гипервозбуждения. Признаки очень высокой активации одновременно СНС и ПНС. Например, бледная или побледневшая кожа, СНС, наряду с замедленным сердечным ритмом, ПНС, широко расширенные зрачки, СНС, с широким румянцем, ПНС, замедленный сердечный ритм, ПНС, с учащенным дыханием, СНС, очень медленное дыхание, ПНС, с учащенным сердцебиением, СНС и так далее. Система в состоянии расслабления указывает на то, что клиент спокоен и что терапия продвигается в комфортном темпе. Легкое возбуждение указывает на возникшее возбуждение и/или сдерживаемый дискомфорт. В основном расслабленная или слегка возбужденная система ПНС может проявляться в эмоциях печали, гнева или горя. Большинство клиентов обладает достаточной устойчивостью, чтобы переносить легкое возбуждение. Умеренное возбуждение может означать, что у клиента возникают проблемы при взаимодействии с тем, что происходит в данный момент. Он может быть очень встревожен. Возможно, пришло время нажать на тормоз. Сильное возбуждение – это признак того, что с любым клиентом пора нажать на тормоз. Опасное возбуждение – признак того, что клиент находится в сильно травмированном состоянии. Процесс выходит из-под контроля. Вероятно, он переживает какой-то вид флешбека, выражаемый в образах, ощущениях тела, эмоциях или их сочетании. Что может привести к панике, нервному срыву или тонической неподвижности? Состояния сильного возбуждения могут также проявляться в эмоциях ярости, ужаса или отчаяния. На этом этапе нужно применить тормоз с помощью осознания тела и/или стратегий, которые будут рассмотрены в следующей главе. Прежде чем отправить клиента домой или продолжить исследование или проработку воспоминаний о травме, психотерапевт должен помочь ему стабилизироваться. На стабилизацию указывает либо низкая симпатическая активация, либо преимущественно парасимпатическая активация. Одна из целей овладения навыками наблюдения за телесными признаками возбуждения ВНС состоит в том, чтобы научиться не допускать сильно травмирующего, а возможно и ретравматизирующего состояния, замедляя терапию до стабилизации состояния клиента. Во время сеанса психотерапии при работе с травмой у Боба заметно покраснело лицо и верхняя часть груди. На нем была рубашка с V-образным вырезом. Он сообщил, что чувствует жар в лице и передней части тела, а также учащенное сердцебиение. Я также увидела, что его дыхание участилось и стало поверхностным. Признаки высокой активации СНС и ПНС. Клиент испытывал сильную степень дискомфорта. И я это видела. Мы применили тормоз, сменив тему на ту, которая напомнила ему о сильных сторонах его личности и ресурсах. Как только он успокоился, его цвет лица, дыхание, частота сердечных сокращений в основном нормализовались. Он вернулся к трудной теме. В течение нескольких сеансов мы переключались между травмирующим материалом и тормозом. Но в конце концов и Боб, и я поняли, что достигли успеха. Наконец, когда он снова обратился к травмирующему материалу, его частота сердечных сокращений, цвет кожи и температура оставались в нормальном диапазоне ПНС. А его дыхание углубилось и замедлилось. На лицо были все признаки нормальной активации ПНС. Он чувствовал, а я видела, что его SUDS упал до нуля. Цель применения тормоза и снижения уровня возбуждения состоит не только в том, чтобы дать клиенту перерыв и восстановить его чувство безопасности. Это также позволяет проводить терапию при сниженном уровне возбуждения, как мы видим в приведенном ранее примере. Возбуждение будет только расти и расти, если не применять тормоз. Темп при работе с нарративом травмы. При пересказе обстоятельств травмирующего события, чем больше деталей использует клиент, тем выше риск гипервозбуждения. Мониторинг ВНС с возможностью применения тормоза играет важную роль в том, чтобы сделать этот процесс приемлемым и переносимым для клиента. Разделение нарратива на три этапа также помогает контролировать процесс. Во-первых, назвать травму. Во-вторых, обрисовать травму в целом, обозначив основные инциденты. В-третьих, заполнить деталями каждый из инцидентов по одному за раз. Сначала попросите клиента просто назвать травму. Например, «Я был ранен во время теракта». Наблюдайте и запрашивайте у клиента обратную связь об ощущениях его тела. Если вы уже на этом этапе видите гипервозбуждение, клиент находится не в том психофизическом состоянии, чтобы что-либо рассказывать дальше, в таком случае приоритетом будут стабилизация, повышение мышечного тонуса, укрепление доверия и чувство безопасности. Однако, если клиент может назвать инцидент без значительного возбуждения или диссоциации, или если происходит разрядка эмоций в рамках управляемого катарсиса и возбуждение спадает, следующим шагом будет изложение ключевых моментов травмы, опять же, без подробностей. Был взрыв. В меня попала шрапнель и меня швырнуло на землю. Парамедики подумали, что я мертв, и прошли мимо. Я смог позвать на помощь, затем мне оказали помощь. В больнице моя мать впала в истерику и назвала меня дураком за то, что я оказался в этом районе города. Иногда клиенту трудно удержаться в рамках простого наименования происходящего. Вместо этого он будет углубляться в детали. Терапевту может потребоваться прервать работу, удерживая клиента в рамках параметров задачи и сдерживая потенциальное повышение возбуждения. Даже когда клиент хочет рассказать всю историю в деталях сразу, это может быть не очень хорошей идеей. Если клиент настаивает, иногда можно позволить ему забежать вперед, но обычно не стоит. Лучше объяснить клиенту причину, почему лучше придерживаться определенного темпа в психотерапии и побудить его отслеживать свои реакции. Мониторинг ВНС и других соматических признаков даст вам хорошие критерии. Лучше всего не двигаться быстрее, чем это позволяет ВНС клиента. Также предпочтительно выбирать такой темп терапии, который давал бы возможность клиенту осмысливать свои реакции и события, которые их вызвали. И, наконец, когда клиент готов, что может произойти сразу, а может и через много лет, он подробно рассказывает о каждом инциденте, одновременно контролируя вместе с терапевтом уровень гипервозбуждения. Это может выглядеть так. Был взрыв, он был оглушительный. Я почувствовал его раньше, чем услышал. У меня не было времени испугаться, потому что все произошло так быстро. Все кричали, я не мог их слышать из-за взрыва, но я видел рты, раскрытые в ужасе. Я попытался пошевелиться, но не смог. Я почти потерял сознание. На этом этапе терапевту важно периодически прерывать клиента и проверять уровень возбуждения ВНС. Если установлен якорь, его можно использовать во время перерывов, чтобы успокоить любое гипервозбуждение. Это облегчит клиенту продолжение нарратива. Клиенты обычно говорят, что такая стратегия дает им чувство контроля над своими воспоминаниями, который раньше был невозможен. Тело как тормоз. Следующий случай, взятый из более ранних статей, иллюстрирует, как можно использовать простое осознание тела для снижения гипервозбуждения и прекращения постоянных панических атак. Ко мне направили молодую женщину, страдавшую от панических атак и агорафобии. Первоначально наша работа заключалась в том, чтобы развить ее телесную осознанность, расширить ее границы и создать сеть друзей. Работа с телесной осознанностью заключалась в постепенном повышении ее терпимости к ощущениям своего тела, чего она очень боялась. Мы обсуждали проблему и постоянно возвращались к ее ощущениям, чтобы заметить, как они менялись от темы к теме. Если она начинала беспокоиться, мы просто оставались с теми ощущениями, которые она испытывала, до тех пор, пока они не утихали. Довольно скоро она уже смогла переехать в свою собственную квартиру и устроиться на работу неподалеку от дома. 5 месяцев спустя она пришла на сеанс и объявила, что на прошлой неделе на работе у нее была самая страшная паническая атака в жизни. Она стала подробно описывать ход приступа, с чего началось беспокойство, что произошло с ее дыханием, сердцебиением, мышцами, температурой. Она закончила отчет словами: «Все тело обдало жаром, а потом все закончилось». Это продолжалось всего 1 или 2 минуты. Она была невероятно горда собой. Впервые за всю долгую историю подобных приступов она смогла выстоять паническую атаку. Она никогда не знала, что это возможно, а также, что приступ паники на самом деле такой короткий. Насколько мне известно, хотя она время от времени испытывала беспокойство, у нее больше никогда не было панических атак. Тело как дневник. Осознание ощущений. Благодаря своей сенсорной системе хранения и обмена сообщениями, тело хранит множество ключей к богатству ресурсов, которые позволяют выявлять, получать доступ и исцелять травматические переживания. Выявление травматических триггеров – одна из важнейших задач психотерапии травмы. Раздражители из окружающей среды могут непреднамеренно вызывать у клиента травматическую реакцию. Часто клиент проявляет реакцию, но понятия не имеет, что ее вызвало. Отслеживание реакции обратно к источнику, триггеру – очень важная работа. Телесная осознанность здесь может быть очень полезна. Далее я приведу протокол, который можно использовать для идентификации триггеров. Сначала обратите внимание на то, что вы чувствуете в своем теле прямо сейчас. Будьте максимально точны, особенно в отношении специфики дыхания, сердцебиения и температуры тела. Далее вспомните и определите, когда вы в последний раз чувствовали спокойствие. Это точка А. Определите приблизительно, когда вы начали чувствовать беспокойство. Это точка Б. Перемещайтесь туда-сюда между точками А и Б, обращая внимание на все детали вашего окружения в этих точках: людей, разговоры, предметы, поведение. Вспомните также, о чем вы думали в каждой из этих точек. Примените телесную осознанность, когда вы сосредотачиваетесь на каждом аспекте воспоминания. Затем для каждого из этих аспектов спросите себя: «Это то, что меня расстроило, напугало, встревожило?» И обратите внимание на свою телесную и эмоциональную реакцию. Так, по увеличению тревожных ощущений в теле и/или усилению эмоций, вы, скорее всего, определите свой триггер. Этот протокол работает не для всех, но он оказался очень полезен для многих моих клиентов, особенно для тех, кто страдал от приступов паники и тревоги. К примеру, Сара использовала этот метод после того, как посмотрела фильм, оставивший ее в очень расстроенном состоянии. Весь вечер после просмотра фильма ее сердце бешено колотилось. К большому ее замешательству. Она четко понимала, что беспокойство возникло по ходу фильма. До этого она была совершенно спокойна, но не могла понять, что именно ее расстроило и почему. Как она научилась на сеансе психотерапии, перед тем, как лечь спать, в любом случае заснуть в ее перевозбужденном состоянии было невозможно, она села и стала пересказывать себе вслух сюжет фильма. Ближе к концу пересказа у нее хлынули слезы, и она начала дрожать. Источник ее расстройства был немного неожиданным, но имел для нее смысл. Заброшенный уголок ее личной истории, который высветил просмотр фильма. Она решила, что правильно определила триггер, поскольку перестала плакать. Ее пульс снова пришел в норму и оставался спокойным. Она сделала пометку об этом инциденте, чтобы позже, на той же неделе, проработать его на сеансе психотерапии. Выпив чашку ромашкового чая, она спокойно уснула и проспала всю ночь. С помощью простого осознания своего тела и перемещения между точкой А до фильма и точкой Б после фильма Сара определила источник своего расстройства. Это был эпизод, напомнивший ей о нерешенной проблеме из более раннего периода ее жизни. Идентификация триггера остановила тревогу, и она смогла удерживать проблему под контролем до сеанса психотерапии, который состоялся позже на той же неделе. Ощущения также могут быть использованы для осмысления соматического воспоминания. Этому часто способствует медленное исследование телесных ощущений. Клиент остается с каким-либо ощущением минуту или больше, чтобы посмотреть, что из этого разовьется. Пример. По прошествии 5 лет Донна, 60 лет, все еще оплакивала смерть своего мужа, с которым они прожили вместе 35 лет. Это был шокирующий удар. У него случился сердечный приступ, когда они ехали в машине, которую вела она. Она мчала как сумасшедшая, пытаясь доставить его в отделение скорой помощи живым. Разумеется, мы потратили много времени на работу с этим инцидентом и ее горем. Она также страдала от постоянной проблемы с правым бедром, испытывая хроническую боль. Эта проблема возникла примерно через год после смерти ее мужа. Каждый из целой череды ортопедов, хиропрактиков и иглотерапевтов немного помог, но боль не проходила. Она решила посмотреть, смогу ли я помочь и с этим тоже. Я попросила ее сосредоточиться на бедре и рассказать о своих ощущениях, как можно точнее описав боль, ее тип, локализацию, была она постоянной или пульсирующей и так далее. Вдохновленная моделью ЧОПЭС Питера Левина, я исследовала другие аспекты ее осознанности. Пока она оставалась сосредоточенной на боли в бедре, я спросила о других ощущениях в ее теле. Казалось, чем больше она сосредотачивалась на боли, тем быстрее билось ее сердце. Я спросила ее, какие эмоции она испытывает. Она была напугана. Я попросила ее просто побыть с этими ощущениями несколько минут. Боль, сердцебиение, страх. В течение этих нескольких минут ее правая нога все глубже и глубже зарывалась в мой ковер. Прошло совсем немного времени, прежде чем она сделала глубокий вдох и начала всхлипывать. Я ехала так быстро, как только могла. Я изо всех сил давила на акселератор, но это была старая машина, и я просто не могла заставить ее ехать быстрее. Стало совершенно ясно, что значительная часть ее проблемы с бедром заключалась в этом воспоминании о том, как она с силой вжимала педаль газа. Конечно, наш сеанс не излечил ее физическую проблему полностью, ведь она удерживала это напряжение в ногах целых 4 года. Но боль ослабла, и медикаментозное лечение стало более эффективным. Сессия также облегчила для нее процесс горевания. Она смогла частично избавиться от глубокого чувства вины из-за того, что не смогла добраться до больницы достаточно быстро. Соматическая память как ресурс. Термин «соматическая память» обычно ассоциируется с воспоминаниями о пугающих травматических событиях. Но тело запоминает также и положительные ощущения. Осознание телесных ощущений может стать прямой дорогой в прошлое, инструментом, помогающим клиенту установить связь не только с забытыми травматическими воспоминаниями, но и со своими ресурсами. Воспоминания о том, как уютно и безопасно было сидеть на бабушкиной кухне с акцентом на комфортные ощущения тела, может быть более важным для текущего состояния клиента, чем работа с травматическим инцидентом. Иногда позитивная соматическая память может помочь человеку справиться с текущей трудностью без необходимости сталкиваться с ужасающим травматическим воспоминанием, которое ее вызывает. Затем, если клиент в конце концов решит поработать с травмирующим инцидентом, позитивные воспоминания могут быть использованы для облегчения чувства страха. Например, Том хотел попросить своего босса о повышении зарплаты. С прежним окладом он просто уже не мог себе позволить продолжать работу. Он долго откладывал неизбежный разговор. Отец Тома был довольно деспотичным и жестоко избивал мальчика, когда тот проявлял какие-либо признаки неповиновения или агрессии. Мысль о том, что ему придется самоутверждаться на работе, заставляла Тома слабеть от страха. На данном конкретном этапе его терапии мы решили – что полезнее было наращивать его ресурсы, нежели работать над проблемами с отцом. Я попросила Тома вспомнить, случалось ли ему когда-нибудь безопасно и успешно заявить о себе. Его самый большой триумф случился 5 лет назад, когда, собравшись с духом, он пригласил женщину, которая ему нравилась, на свидание. Позже она стала его женой, и он все еще был сильно влюблен в нее. Я помогла ему вспомнить, как через телесную осознанность, так и мысленно, как он боялся до того, как пригласил ее на свидание, и каким победоносным и гордым он чувствовал себя после этого. Вспоминая, как он выходил от нее после их встречи, он сделал несколько легких движений ногами. Я обратила его внимание на это движение. Заметил ли он его? Нет, не заметил. Но когда я упомянула об этом, он его отследил. Я посоветовала ему повторить движение, а затем слегка преувеличить. Он сразу же узнал его. Том практически танцевал, спускаясь тогда по лестнице ее многоквартирного дома. И сейчас его ноги незаметно для него вспомнили эту радость. Как он чувствовал себя, когда его ноги танцевали? Отлично! Подъем, уверенность в себе, свобода. Затем я предложила ему более трудную задачу – представить себе, как он обращается к своему боссу за повышением зарплаты, а его ноги при этом танцуют. Он все еще чувствовал беспокойство, но уже не такое сильное. Разумеется, было бы неразумно со стороны Тома протанцевать в кабинет своего босса. Поэтому мы работали над усовершенствованием танцевального движения, сведя его до очень тонких маленьких поворотов носка и пятки, которые он мог делать, не привлекая внимания и разговаривая со своим боссом, сидя или стоя. Когда на следующей неделе он в конце концов обратился к боссу, ему действительно повысили зарплату. Не так много, как он просил, но приемлемо. Том очень гордился собой. Да, он боялся, но незаметные танцевальные движения ногами вызывали соматические воспоминания о его прошлом успехе, а также о любви и поддержке его жены. И это помогло ему одержать победу. Использование тела в качестве ресурса в терапии травмы. Следующий случай иллюстрирует применение телесной осознанности, тормоза и якоря для снижения стресса, связанного с обращением к травмирующему воспоминанию. Психотерапевты смогут сами определить, где здесь можно успешно применить их собственные методы. Метод расширенной экспозиции, билатеральную стимуляцию, рассмотрение воспоминания со стороны и так далее. Пояснительные комментарии, касающиеся действий и намерений психотерапевта или применяемой теории, я выделю интонацией. Гейл, 40-летняя мать 2 детей. Она уже давно хотела проработать автомобильную аварию, которая произошла, когда ей было 18 лет. Только сейчас чувствует себя готовой обратиться к этому эпизоду своей жизни. Терапевт. Вам удобно то, как мы сидим? Я сижу в кресле, а Гейл выбрала место на полу. Мы учитываем обеспечение безопасности путем соблюдения границ, положения в пространстве и расстояния. Гейл отвечает. Нет, вы слишком далеко, и мы на разной высоте. Терапевт. Как бы вы хотели это изменить? Тут Гейл подходит ближе и перебирается с пола на стул. Это значит, что мы предоставляем клиенту контроль там, где это возможно. Гейл. Это расстояние вроде комфортно. Терапевт. Как вы определяете, что это для вас комфортно? Таким образом, устанавливается связь телесной осознанности с когнитивной оценкой. Гейл отвечает. Потому что я не чувствую, что наклоняюсь вперед или откидываюсь назад. Терапевт говорит. Хорошо. Чего вы хотите от этой сессии? Таким образом, это контроль клиента. Определяем, над чем Гейл захочет работать. Гейл отвечает. Поработать с той автомобильной аварией, которая произошла, когда я была подростком. Это все еще очень сильно влияет на меня. Терапевт. Что вы чувствуете в своем теле, когда говорите это? Звучит так, как будто вы берете на себя обязательства. Гейл. Боязнь. Терапевт. Какие ощущения в вашем теле говорят вам о том, что вы напуганы? Это мы устанавливаем связь телесной осознанности с эмоциями. Гейл отвечает. Мои ладони липкие и потные, и вот здесь нервозность, она указывает на свою грудь. Я думаю, действительно ли я хочу это сделать. И еще я чувствую дрожь в плечах. Терапевт. Вы действительно хотите это сделать? Гейл. Да, улыбается. Терапевт. Где та часть, которая, как вы чувствуете, хочет это сделать? Там, где ощущения меняются, когда вы улыбаетесь и говорите «да». Таким образом, мы усиливаем ту часть, которая готова противостоять травме. Гейл. Эта авария повлияла на меня во многих отношениях, но я не хочу, чтобы это влияло на мою жизнь. Терапевт. Что вы чувствуете в своем теле, когда говорите это? Нервозность ощущается так же? Гейл. Нет, меньше. Терапевт. Значит, вы можете быть в контакте с той частью себя, которая действительно хочет идти вперед и работать над этим? Гейл отвечает «да». Терапевт. А вы можете также почувствовать ту часть себя, которая этого не хочет? Таким образом, признаем и удерживаем под контролем обе реальности для Гейл. Часть ее хочет взглянуть в лицо травме и справиться с ней, часть ее этого не хочет. Это верно почти для всех травмированных людей с практически любым видом травмы. Работа с травмой – благородный, но не всегда веселый труд. Гейл. Я чувствую, что мое сердце забилось быстрее. Мне страшно. Я думаю. Я не знаю, что это значит. Я не знаю, что это значит. Терапевт. Хорошо. А вы знаете, почему вы хотите работать с этим сейчас? Почему так важно с этим поработать? Поясню. Мы вовлекаем ту часть Гейл, которая готова встать лицом к лицу с воспоминаниями об аварии. Эта часть станет ее союзником и ресурсом, когда терапия вступит в более сложную фазу. Гейл отвечает. «Я постоянно боюсь, что люди причинят себе вред. Я знаю, что со мной так бывает, когда мои дети становятся неугомонными и неуправляемыми. Я боюсь, что они не знают своих пределов, нарушат наше соглашение об ограничениях и пострадают. Именно это и произошло в той автомобильной аварии. Я вышла за пределы соглашения. Теперь я знаю, что это связано с этим, и я могу с этим что-то сделать. Я понимаю, что та авария оказала большое влияние на мою жизнь, но теперь я чувствую, что могу справиться с этим». Терапевт. «Минуту назад вы сказали, я могу с этим что-то сделать». Гейл отвечает. «Да, именно такое ощущение, что я могу что-то с этим сделать. Я чувствую, что в моих силах с этим справиться». Терапевт. «Произнесите это предложение. Я могу что-то с этим сделать. И посмотрите, как это ощущается в вашем теле». Так мы поддерживаем уверенность Гейл в том, что она готова справиться с этим сейчас, подключившись к ее телесному ощущению. Гейл. «Такое чувство, что у меня есть силы что-то с этим сделать». Терапевт. «Как вы ощущаете эту силу в своем теле?» Гейл. «Я чувствую ее здесь». Показывает на грудь. Терапевт. Там же, где раньше чувствовали нервозность? Гейл. Да. Терапевт. А какие там сейчас ощущения? Гейл. Приятные. Это действительно очень приятно, что у меня есть силы что-то сделать. Терапевт. И вы чувствуете эту силу вот здесь? Я указываю себе на грудь. Чуть левее? Гейл. Да. Терапевт. Хорошо. Тогда давайте продолжим. Если во время работы с нашим инцидентом наступит момент, когда вы почувствуете себя некомфортно, беспокойство, скованность, возможно, оцепенение или что-то еще, как нам лучше уйти на перерыв, отдохнуть от этого? Есть ли какая-нибудь тема, на которую я могла бы вас переключить, которая служила бы для вас источником сил или добрых чувств? Таким образом, мы устанавливаем якорь на тот случай, когда работа с травмирующим воспоминанием станет слишком мучительной. Гейл отвечает. «Природа, деревья, прогулка в лесу». Терапевт. «Есть ли какая-то особая дорога, по которой вам нравится ходить?» Гейл. «Там, где быстрая река, валуны, множество деревьев». Терапевт. «Вы сейчас вспоминаете какое-то конкретное место?» Гейл. «Да, У меня есть одно любимое местечко. Терапевт, что вы чувствуете в своем теле, когда говорите об этом? Таким образом, мы задействуем как можно больше органов чувств при подключении и повторном подключении к якорю. Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, движение, поза. Гейл. Я чувствую себя очень хорошо. Она смеется. Я чувствую, что улыбаюсь. Терапевт. Я думаю, теперь мы можем пойти немного дальше. Вы тоже так думаете? Вновь отдаю контроль Гейл, хотя я рулю. Гейл. Да. Терапевт. Хорошо. Во-первых, я хотела бы услышать очень короткое описание несчастного случая, без подробностей. Удерживаю Гейл на грани контакта с травмой, не позволяя слишком глубоко погрузиться в воспоминания. Не иду глубже, чем у Гейл есть на это ресурсы – когнитивные, физические и эмоциональные. Гейл отвечает. «Я была подростком. Я была за рулем. Машина въехала в грунтовую обочину. Я потеряла управление, и она перевернулась раза три. Я застряла в машине и оставалась в ней, пока меня не вытащили». Терапевт. «Что происходит в вашем теле, когда вы кратко пересказываете мне происшествие?» Гейл. «Мое сердце бьется намного быстрее. Мои ладони снова вспотели. Я что-то чувствую здесь». Показывает на голову. Таким образом, даже при коротком пересказе она испытывает сильное возбуждение ВНС. Терапевт. «Вы меня видите?» Гейл. «Да, но не так четко, как раньше». Терапевт. «Что-то случилось с вашими глазами, я это вижу». «Я видела, что глаза Гейл потеряли фокус». Гейл отвечает. «Я чувствую, будто удаляюсь от вас». Терапевт. «При этом чувстве удаления есть ли какое-либо физическое ощущение?» Гейл. «Нет, это больше похоже на нахождение в туннеле». Терапевт. «То есть вы видите, будто удаление в туннеле?» Гейл. «Да». Возможно, Гейл находится на грани диссоциации или оцепенения. Самое время применить якорь. Терапевт. «Где находится то место, где вы любили гулять?» Гейл называет и описывает местоположение реки. Терапевт. «Там есть какие-то особые виды валунов или деревьев, которые вам нравятся?» Гейл отвечает. «Валуны гранитные, и они действительно большие. Мне нравится перешагивать через камни и сидеть на тех, что посередине реки. Вода бурлит вокруг меня». Терапевт. «Какие сейчас ощущения в вашем теле?» Гейл. «Другие. Что-то вроде покалывания в руках». Терапевт. «Покалывание приятное?» Гейл. «Да, очень». Терапевт. «Как сейчас с расстоянием между нами?» Проверяю, находится ли Гейл здесь и сейчас. Гейл. «Я снова ближе, а вы отчетливее, и я чувствую улыбку на своем лице». Терапевт. «Хорошо. Итак, это работает?» Это я подтверждаю Гейл и себе, что якорение эффективно работает. Гейл. «Да!» Смеется. Терапевт. «Ничего, если мы снова немного вернемся к несчастному случаю». Руководя процессом, я возвращаю Гейл после перерыва к травме. Гейл. «Да». Терапевт. «Что произошло после аварии? Вы сказали, что застряли, а потом выбрались, правильно?» Таким образом, я предпочитаю сначала исследовать то, что произошло после травмирующего события. Часто последующие события являются такими же или даже более травмирующими, чем сам травматический инцидент. И именно после травматического события часто принимаются решения и происходят изменения в системе убеждений. Гейл. «Да, я была в сознании все это время, но я не могу вспомнить, кто меня вытащил. Потом мы ехали в машине скорой помощи или полицейской машине». Мой друг продолжал задавать одни и те же 4 вопроса снова и снова. Я уверена, что это просто сводило полицейского с ума, смеется. В то время я вроде как впала в шоковое состояние. Меня начало подташнивать и все такое. Полицейский беспокоился, что у меня внутреннее повреждение, но его все время отвлекал мой друг. Терапевт. «Ваш друг тоже был в машине?» Так появляется новая информация. Гейл. Да, но за рулем была я. Официально я была учеником. Я как раз собиралась сдавать свой тест на вождение. Терапевт. Я опираюсь на ваше высказывание, но за рулем была я. Вы его подтверждаете? Это подозрение, которое стоило проверить. Часто решения, суждения или убеждения связаны с чувством ответственности. Гейл отвечает. Да, это действительно важно, потому что мы договорились с ним, что поменяемся на... Называет перекресток перед непосредственным местом аварии. Но у меня все было так хорошо, и мне это так нравилось, что мы решили, что я поеду дальше. Именно после этого с нами произошел несчастный случай. Терапевт. Какие ощущения вы чувствуете сейчас в своем теле? Гейл. В животе странные ощущения. Что-то насчет того, что я приняла решение ехать за рулем дальше. Если бы мы этого не сделали... Терапевт. Что это значит для вас? Что у вас двоих было соглашение, а затем вы решили выйти за пределы соглашения, которое... Гейл продолжает. За пределы соглашения, которое мы заключили... Терапевт продолжает. За пределы соглашения, которые вы заключили до аварии. Так мы закладываем понимание значения травмирующего события, которое часто имеет решающее значение для интеграции этого события в континуум жизненного опыта клиента. Гейл. Когда я говорю это, я чувствую гнев на себя за то, что не придерживалась установленных мной ограничений. Терапевт. Что вы чувствуете в своем теле? Гейл. Немного. Это не телесный гнев. Больше похоже на критику. Почему я это сделала? Терапевт. Я хочу провести небольшой тест на реальность. Как вы думаете, это как-то взаимосвязано с несчастным случаем? Тест на реальность может быть очень полезен. Проверяются на прочность точка зрения, выводы, суждения клиента. Гейл. Абсолютно. Терапевт. Почему? Гейл. Потому что из-за простого выезда на обочину мы бы тогда не перевернулись. Я не знала, как управлять машиной, когда ее заносит. Но у моего друга большой опыт вождения, и он мог бы справиться с заносом. Я думаю, что мой друг вообще не съехал бы в кювет. Для этого не было бы никаких причин. Я отвлеклась и потеряла концентрацию. Терапевт. Что вы чувствуете в своем теле прямо сейчас? Гейл. Все в норме. Терапевт. Что с расстоянием между нами? Гейл. С дистанцией все в порядке. Я вижу вас четко. Я думаю, что все это очень интересно. Терапевт. Звучит так, будто вы думаете, что отвлеклись и одновременно, что на самом деле вас занесло на обочину, и вы съехали в кювет, потому что вышли за пределы своего соглашения и за пределы собственных возможностей. Возможно ли, что это произошло на каком-то отрезке до того, как вы достигли договоренного предела? Гейл. О, это могло случиться и тогда. Но место, где произошла авария, было гораздо менее безопасным. Я этого не говорила. На другой стороне дороги от того места, где мы перевернулись, был длинный спуск к бушующей реке. На участке, который я согласилась проехать, не было никаких обрывов. Терапевт. Какие ощущения сейчас в вашем теле? Гейл. Немного подташнивает. Все закончилось хорошо, но могло случиться. К этому стоит вернуться. Некоторая часть реакции Гейл на травму может быть вызвана воображением возможного хода событий. Но сначала меня беспокоит тошнота. Терапевт. Как сейчас расстояние между нами? Гейл. Я стала немного дальше, но не так далеко, как раньше. Вы как бы ушли в темноту. Ваше лицо остается белым, но остальная часть как бы потемнела. Опять возможная грань диссоциации. Пора применять якорь. Терапевт. Давайте поговорим о другой. О вашей реке. Гейл смеется. Терапевт. Как называется та река, что вам нравится? Гейл вновь называет реку, и мы обсуждаем, как трудно произносится ее название. Терапевт. Какого цвета там валуны? Гейл. Белые с серыми вкраплениями и большим количеством мха на них. Терапевт. И деревья там есть? Гейл. Да. Дубы. дубовый лес. Я, наверное, чаще их видела, когда все листья были на земле, а не на них. Много-много зимних прогулок. Терапевт. В какое время дня вы любите гулять? Гейл. Как только выдается время? Терапевт. Когда светло или когда темно? Гейл. Только когда светло. Терапевт. А запахи там присутствуют? Гейл. Мне трудно представить запахи. Терапевт. Как вы себя чувствуете сейчас? Гейл. Уже больше присутствую здесь, но все еще немного отстраненно. Я хочу сказать вам, что я могу. Я не могу представить запахи, но я могу сказать вам, что я чувствую. Я чувствую сырость, влагу. Терапевт. Где именно вы чувствуете эту сырость и влагу? Гейл. На коже рук, на лице, на руках. Терапевт. Как сейчас расстояние между нами? Гейл. Намного лучше. Поясню. Позже Гейл рассказала мне, насколько ей важно было иметь возможность подключаться к тем чувствам, которые были для нее доступны, а не стараться сосредоточиться на тех, доступа к которым пока не было. Во время проведения сеанса для каждого доступные ему чувства различны. Для кого-то это визуальные, для кого-то тактильные, для кого-то слуховые и т.д. Терапевт. Вы готовы вернуться немного назад? Гейл. Да. Терапевт. Я хотела спросить вас. Вы сказали, что этот участок, по которому вы ехали, был намного опаснее, чем тот участок, по которому вы ехали раньше. Знали ли вы и ваш друг об этом, когда вы двое приняли решение, что вы поведете машину дальше? Гейл. Да. Терапевт. Кто ответственен за это решение? Поясняю. Возложение разумной степени ответственности часто играет решающую роль в исцелении травмы. Гейл отвечает. Мне кажется, оно было обоюдным. Мы это обсудили. Терапевт. Что вы чувствуете в своем теле сейчас? Гейл. Все нормально. Терапевт. Для вас что-то значит то, что решение было обоюдным? Я хотела, чтобы Гейл связала свое новое заявление со своим предыдущим выводом. Гейл. Не особенно. Возможно, оно должно значить после того, что я сказала ранее, но... Терапевт. Что именно из того, что вы сказали ранее? Гейл. Ну, что я могу злиться на себя за то, что перешла какой-то предел, какое-то ограничение. Терапевт. Да, я именно это имела в виду. Вы знаете, почему я спрашиваю вас об этом? Я часто спрашиваю клиента, знает ли он, почему я задала тот или иной вопрос. Я не играю в угадайку, и если клиент не сможет, я сама отвечу на свой вопрос. Тем не менее, такой вопрос часто бывает полезен, помогая когнитивным процессам клиента. Гейл. Потому что это была не только моя ответственность. Это была наша обоюдная ответственность. Это казалось разумным решением. И на самом деле я не знаю, действительно ли этот участок был более опасным, чем тот, который я проехала раньше. Они опасны по-разному. На этом участке дороги гораздо меньше машин. На дороге перед перекрестком движение было плотным. Это другого рода опасность. О, приятное чувство разливается. Происходит резкая перемена в Гейл, когда к ней приходит осмысление несчастного случая. Терапевт. Как это приятное чувство ощущается в вашем теле? Гейл. Я более расслаблена. Это было понятное решение. Изменение в осуждении кажется сообразным, поскольку телесное восприятие Гейл также изменилось. Терапевт. В нем не было ничего сложного для понимания? Гейл. Нет, в нем не было ничего сложного для понимания. Терапевт. Какое у вас мнение о том, что нам сегодня удалось? Гейл. Это действительно интересно. И это оказалось не чем-то таким грандиозным. Я понимаю, что винила себя, полагая, что если бы я не была за рулем, этого бы не случилось. Вот почему я сейчас не доверяю себе как водителю. Это важно. Терапевт. Я думаю, это хорошая точка, чтобы закончить сеанс. Гейл. «Да, я тоже так чувствую». Терапевт. «Как сейчас расстояние между нами?» Гейл, мы обе здесь. Терапевт, как ваше сердцебиение? Гейл, в норме. Терапевт, нервозность? Гейл, ушла. Терапевт, хорошо, тогда давайте на этом закончим. С полезным инсайтом и вернувшись к преимущественно активной ПНС, можно безопасно завершать сеанс. Конечно, травма не устранена полностью, но для дальнейшего процесса имеются ресурсы. Кроме того, теперь, когда вопрос об ответственности прояснен, остальная часть работы должна пойти легче.